вернуться в мир через мириады лет, когда настанет его очередь. Через эти мириады лет назначение каждого существа будет тем же самым, что сейчас. Жить и умереть, умереть и возродиться, и так до бесконечности. И каким бы маленьким и незначительным ни было живое существо, его бесследное исчезновение, его выпадение из этого волшебного круга жизни и смерти не могло остаться незамеченным в мире, должно было нарушить, разладить в нем что-то, и этот разлад, хотя бы минутный, лишил бы и земной, и звездные миры законченности и совершенства. Поэтому ни одно, даже мельчайшее насекомое, не имело права бесследно исчезнуть. Все живое должно было, уходя, оставить себе на смену свое подобие, а пока не создало такого, не могло и умереть, потому что небытие засчитывалось ему за отдых. Там, в обители смерти, оно могло спокойно ждать, пока ему подыщут новые одеяния и личину, и позовут: «Вставай, пробил твой час». «Я должен жениться», — сказал однажды Фарнаус Попине. Попина вытерла руки о передник и села на скамейку. Руки у нее были красные, от них еще шел пар. «Что ты сказал?» — тихо, почти шепотом спросила Попина. У нее сразу сел голос. «Я должен жениться», — повторил Фарнаус. «Приведу тебе помощницу». «Мне помощницу?» — таким же хриплым шепотом спросила Попина и несколько раз кашлянула, словно поперхнувшись сухой крошкой. «Чему ты так удивилась? Нельзя?» — спросил теперь Фарнаус. «Я удивилась», — всхлипнула Попина. И тут только заметил Фарнаус, что она плачет. Девушку, которой суждено было стать женой Фарнауса, звали Тиной. Фарнаус и Тина знали друг друга с детства. Тина жила по соседству, в доме через улицу. Впрочем, больше их ничто не связывало. Они встречались каждый день, но как бы и не замечали друг друга. Тине, как любому ребенку, чужой двор был милее своего. Часами сидела она на ветвях, посаженной шубу смоковницы, спрятавшей среди широких шершавых листьев, и распевала во весь голос до тех пор, пока мать не окликала ее с противоположной стороны улицы. «Иди домой, негодница! У нас тоже есть смоковница во дворе!» Тина предпочитала чужую смоковницу своей, но из страха перед матерью спускалась на землю. Вся раскрасневшаяся, с исцарапанными локтями, она нехотя уходила домой. А иногда Тина присаживалась на корточке перед калукой и приставала к ней до тех пор, пока та не позволяла ей потолочь приправы в ступке. «И у нас есть ступка, бесенок!» — кричала Тине через улицу мать. Но Тине нужна была именно эта ступка, от которой, как от чашки кудесника, шел одуряющий запах, и которая стучала, как ее собственное сердце. Потом калука перекладывала истолченные приправы в миску и неизменно давала Тине вылизать ступку. «Почему с нашим мальчиком не играешь?» — — спрашивала девочку Калука. И та, передернув плечами, отвечала: «Потому что нельзя». «Почему же нельзя? Разве Фарнаус плохой мальчик?» — спрашивала Калука, которую забавляла эта беседа. «Все мальчики плохие», — отвечала Тина. «Ох, Тина, Тина, дай тебе Бог дожить до моих лет», — смеялась Калука. Если во время их разговора заглядывала Попина, Калука говорила ей, подмигнув девочке: «Слыхала, Тина выходит замуж за нашего Фарнауза». «Ничего подобного», — говорила Тина. «В самом деле, Тина?» — спрашивала Попина, делая вид, что поверила словам Калуки. «Ничего подобного», — повторяла Тина, готовая заплакать. Тина любила обеих, и Попину, и Калуку, потому что они уделяли ей внимание, беседовали с ней как с равной, то совали ей яблоко, то насыпали орешков в подол, а когда мать, прикрикнув, отзывала ее домой, улыбались ей и говорили: «Приходи еще». А матери Тина только мешала, по ее словам, путалась у нее в ногах, и мать Тины беспрестанно ворчала: «Найдется ли такой оболтус с твоего поля ягода, чтобы поскорее спихнуть тебя и отдохнуть от твоих глупостей? Ох, останешься в девках!» «Ничего подобного», — отвечала Тина в уме, но вслух не осмеливалась возражать матери. А время шло, и Тина и Фарнаус, вместо того, чтобы подружиться, все отчуждались, становились все дальше друг от друга. Скоро они даже перестали здороваться при встрече, точно и в самом деле были совсем чужими, или как если бы детское знакомство было вообще не в счет. Тина все реже и реже забегала теперь к Попине и Калуке. Кончилось тем, что она стала заходить, только если ее посылали по делу, да и то предварительно убедившись, что Фарнауза нет дома. Постепенно и мать перестала ворчать и постоянно бронить ее. Семья, в которой появилась невеста, затихла и приготовилась к встрече с судьбой. А Калука и Попина, искренне полюбившие Тину, которая выросла у них на глазах, всякий раз упрекали ее: «Что ты нас забросила, девочка? Что мы тебе сделали дурного?» «Ничего, бабушка Калука, ничего, тетушка Попина. Напротив», — растерянно бормотала Тина, и лицо у нее вспыхивало румянцем так, словно она только что перестала петь и слезла со смоковницы. Когда Фарнаус был на Крите, Тина снова зачастила к соседям. Если она была нужна матери, или если за нею заходили подруги, чтобы пойти вместе прогуляться по городу, то прежде всего следовало искать ее в доме у Хейро. Тина неизменно оказывалась там. Три женщины разного возраста часами сидели вместе в большой комнате, не догадываясь, что у них было, по сути, гораздо больше общих интересов, нежели перебирание фасоли, нанизывание на нитку чеснока или варка виноградного сусла. Что бы ни сказала, что бы ни сделала Тина, все нравилось Калуке и Попине, потому что они любили ее и видели в ней только хорошее. И сама Тина за это время близко узнала этих двух одинаково несчастливых женщин, несших свой крест и скрывавших свою беду с поистине геройским мужеством и упорно пытавшихся найти в своей горькой участи крупицы счастья.